Глава шестая. На другой день Петр ранним утром, сев в свою окрашенную красной краской и запряженную в одну лошадку одноколку, отправился по обычаю в объезд по Петербургу. Заглянул он на производившиеся в Адмиралтействе разные корабельные работы, завернул в Сенат, а оттуда поехал на Васильевский остров к вице-канцлеру графу Гавриле Ивановичу Головкину. Примечание 34. Головкин Гавриил Иванович. Годы жизни 1660-1734. Граф, русский государственный деятель, один из воспитателей и сподвижников Петра I. С 1709 года государственный канцлер, с 1718 года президент коллегии иностранных дел. Конец примечание. Хотя посещение государем частных лиц, начиная с дипломатических представителей иностранных держав в Петербурге и высших государственных сановников и кончая иностранными негациантами и разными мастерами, не были вообще в диковинку петербургским жителям, но, тем не менее, такие посещения всегда производили переполох в том доме, куда неожиданно заезжал царь. Порою посещения его оказывались очень прискорбными для хозяина дома, так как Петр нередко заезжал к кому-либо для того, чтобы, приняв от него надлежащее угощение с своей стороны, угостить хорошенько хозяина дубинкой за что-нибудь нехорошее, узнанное или замеченное царем на дороге. Вице-канцлер, как и вообще все его родные, за исключением одной лишь дочери Анны, отличались мнительностью и нераздельную с ней робостью, а потому Головкин сильно всполошился, узнав о приезде к нему государя. «А я, Гаврил Иванович, сватом к тебе приехал», — сказал весело государь, встретившему его в сенях Головкину. Хотя Петр был не всегда приятный сват, да и нельзя сказать, чтобы в этом случае у него была легкая рука, но верно подданнический долг требовал не только радостно принять такое, иногда вовсе неожиданное вмешательство Петра в чужие домашние дела, но и выразить свою рабскую признательность за столь великую честь. Старик Головкин в изъявлении такого чувства хотел упасть к ногам императора. «Что ты, Гаврила?» — гневно крикнул государь. «Вздумал падать ниц передо мною. Разве забыл всенародное объявление, что поклонение челом в землю достоин только единому Богу и недостоин ни единому из человеков? Разве забыл, что не раз толковал я вам, что я не бог, чтоб мне воздавать такие почести, какие воздаются ему, и что я только приставленный от Бога истец за все дурное, сделанное России?» «Эх, старина!» — ласково добавил Петр, трепля по плечу Головкина. «Верно, из памяти выжил». «От необузданной радости хотел кинуться к освященным стопам вашим», — пробормотал Головкин. «Нет, выжил ты, Гаврила Иванович, из памяти, и вот сейчас я это проверю. Скажи мне, да только без ошибок, сколько у тебя дочерей?» — требовательным голосом спросил государь. Разумеется, что Головкин очень хорошо помнил весь личный состав своего семейства, но такой простой, конечно, шуточный, а вместе с тем и загадочный вопрос со стороны государя, знавшего всю семью графа наперечет, заставил вконец растеряться оторопевшего сановника. В голове его быстро промелькнула мысль: не проведал ли что-нибудь государь о грехах его юности, не отыскал ли он какую-нибудь придаточную отрасль Гаврила Ивановича, не выдает ли себя перед Петром за его, Гаврила Ивановича, дочь какая-нибудь искательница приключений, да и мало ли к чему мог вести вопрос, выраженный так странно. «У меня», — заплетающимся голосом начал Головкин, — старшая дочь Анастасия, прости господи, Наталья замужем за князем Борятинским, да две Анна и Анастасия в девицах. Ну хорошо, а сыновей сколько? Иван, Александр и Михайло, уже без запинки ответил Головкин. Верно. А из всех их уступи мне одну Аннушку. Выдам я ее хорошо замуж. Приданого ей, разумеется, от себя не дам. Таких трат мне производить не из чего. Сам я по себе человек, как ты знаешь, не богатый, так что ты будешь побогаче меня. «Так приданого ей, как сказано, от себя я не дам», — продолжал Петр. «Но мужа ее, если будет служить мне и отечеству исправно, как служил до сих пор, пожалуй, деревнями, на это у меня есть полное право. Да не стану тебя томить попусту любопытством. Жених твоей дочери — Павел Ягужинский, человек мне любезный за его давнюю верность и испытанную преданность». «Да ведь супруга-то его, — начал было робко бормотать Головкин, — хочешь сказать «здравствует»?» — перебил Петр. «Или, быть может, уже Господу Богу душу отдала?» — поторопился спросить Гаврила Иванович. «Долго ли умереть человеку? Нет, она жива и в Успенском монастыре на исправлении пребывает». «Да что тебе до этого за дело? Коли я берусь быть сватом, то в дураки я не полезу и сделаю дело начисто, а не как-нибудь». «Знаю это, государь, знаю», — отозвался Головкин, «но ты сам изволишь понимать, что родительское сердце чует лучше чужого». «Правда, твоя правда, но уж коли завести речь о сердце...» то нужно спросить не отцовское или материнское сердце, а сердце самой невесты. «Хороший я», — засмеялся Петр, — «сам издал указ о непринуждении детей к бракам их родителями, а между тем устраиваю свадьбу, не спросивши невесту, хочет ли она идти замуж за намеченного жениха. Быть может, кто их знает, девок, ей уже мил и другой?» «Плохое дело, подневольные браки, Гаврил Иванович, плохое дело. Вот хоть бы и я, что я сделал? Поневоле сочетал супружеством с родственника моего, Степана Лопухина, с Наташей Балк. А что она за бабенка? Просто загляденье, вся в мать Матрёну пошла. Кажись, не налюбуешься ею, а вот поди». Не любит ее Степан, да и он ей не люб. Хорошо еще, что он дает ей полную волю жить, как она хочет, а она обзавелась дружком, который, кажись, и в жизнь ей не изменит. Да и как ей Левенвольд пришелся под пару, и он-то просто писаный красавец. Иногда, Ваше Величество, и в подневольном браке муж с женою «Исподволь сживаются», — заметил Головкин. «А что, Гаврила, должно быть, ты такой брак затеваешь, если московскую старину стал подхваливать?» — шутливо спросил Петр. «Замышлять не замышляю, а случиться может. Метит, сказать по правде, на младшую мою дочурку князь Никита Юрьевич Трубецкой. Да не знаю, как сладится». Примечание 35. Трубецкой Никита Юрьевич. Годы жизни 1699-1767. Князь, русский государственный и военный деятель. Генерал-фельдмаршал в 1740-1760 годах. Генерал-прокурор Сената. Конец примечания. «Стар он для Настюшки. Спрашивал я ее как-то, хочет ли она пойти за него, а она отвечает, «Мне все равно, батюшка, как твоя воля будет. Она такая у меня мирная и покорная, а Аннушка, Ваше Величество, потверже будет. Были у нее подходящие женихи, да упрямится, а младшую прежде старшей венчать как-то не приходится, из-за нее и Настенька в девках сидит». «Уж не знаю, как полажу с нею, а насчет Павла Ивановича, кажись, он ей не противен». А в случае ее отказа ты, государь, ее заставь. Для тебя она и против своей охоты пойдет за графа. С чего я буду ее преневоливать? Издал я, как тебе сейчас напомню, указ против принудительных браков. Издал. И обязан наказывать нарушителей его. А от них же, Господи, первый есмь аз, смиренно добавил Петр, берусь я за сватовство. Да при этом забываю, что у нас воле царской воспротивиться никто не посмеет, и что Аннушка, если не желает, все-таки выйдет за Ягужинского. Насильствую, пользуясь моею властью и ее девическую волю, от тей указ. Позови-ка ее ко мне, а я поговорю с ней сам. Довели ей, кстати, поднести мне и чарочку анисовки. Головкин опрометью кинулся исполнять приказание. «Да ты на пожар, что ли, спешишь, Иваныч? Не торопи ее, да и не говори ей пока ничего». Хозяин ушел, а державный гость в глубоком раздумье начал расхаживать по комнате большими шагами. «Прости, государь, дуру девчонку, если она замедлит явиться на твой зов», — доложил возвратившийся Головкин. «Не приодета она еще как следует. Ныне бабьи наряды по твоей воле уж не такие стали, какие были у наших матерей и бабушек. В ту пору вскинула барни или бояршни на плечи, фересь да шугай, кику на голову надела, вот те и все готово. А ныне не то». Надень и фижмы, и раброн, и маншеты, а голову на пудре, да всякую всячину, то пришпиль, то обтяни, то подтяни, а к тебе, Аннушка, неряхой выйти боится, знает, что ты во всем порядок любишь. Ну, ничего, что помедлит, ведь я приехал к тебе, и не по команде ее к себе требую. Могу, значит, и обождать, а если девка принаряжается, так выходит, что пригляднее хочет казаться. На то самое и весь женский пол Господом Богом создан. Ты меж тем присядь со мной, и я тебе скажу вот что. В настоящую пору у нас всяких молодых балбесов, олухов, ветрогонов куда как много. А из них хорошей девушки жениха выбрать трудно. Вот я и надумал сам пристроить твою Анну, и кажется мне, что Павел ей будет подстать. Правда, он уже не первой молодости, не молокосос, идет ему под сороковку, но он детина статный, ражий и пригожий, и никому из молодых ни в чем не уступит. Малый он добрый, только больно задорен. Ну да, Аннушка возьмет его в руки и от излишних запалов удерживать станет. А он, намаявшись до устали с первой женою, с такой бабой, с которой не может быть ни ладу, ни складу, будет крепко любить вторую свою жену, добрую, кроткую и рассудительную. Будет и для Павла удобство. Сердце у него горячее. Любит он своих птенчиков, а Аннушка, пока они подрастут, заменит этим сироткам их мать-негодницу. Впрочем, я сам потолкую об этом с Аннушкой, и ей-ей ни к чему ее преневоливать не стану. Прежде чем успел досказать Петр эти слова, дверь в ту комнату, где он сидел, приотворилась, и между дверями показалась голова Аннушкиной няни. Вслед за тем дверь распахнулась настежь, и на пороге показалась вторая дочь графа Головкина, Анна. Никто не назвал бы ее красавицей, эту бледненькую, худенькую, но вместе с тем и чрезвычайно стройную девушку. Ее светлые волосы, свитые в большие букли, опускавшиеся на плечи, были слегка посыпаны пудрою, и иметь такие волосы пожелала бы каждая девушка. Ее высокий рост и ровная твердая поступь как бы противоречили той кротости и той мягкости, которые выражались в ее больших темно-серых глазах и в тонких нежных чертах ее лица, и в хрупкости ее стана. Она несла в руках на серебряном подносе такую же чарку, штоф анисовки и несколько крендельков, обычную закуску государя в так называемый адмиральский краткий час. Вместо прежних приниженных московских поклонов, которые отвешивала в подобных случаях почетным гостям ее бабушка, отчасти еще и мать, Анна развязно, без всякого жеманства, сделала государю немецкий книксон и подошла к нему. «Здравствуй, девочка», — ласково сказал Петр Аннушке. «Вот какую красавицу я почти что сам на руках выносил. Помнишь, как я тебя маленькую вверх подбрасывал? Аль забыла?» «Нет, государь, я всегда помню твои к нам превеликие ласки. Не забыла и твоих гостинцев. Баловать ты меня изволил. Поставь-ка поднос на стол, да поцелуй меня». Анна подошла к Петру, он взял ее за подбородок, пристально взглянул ей в глаза и поцеловал в лоб. «Погладил бы я тебя, Аннушка, по старой привычке по головке, да вишь, какой шевелюр ты взбила! Помять его боюсь. Не бойтесь, Ваше Величество, коли и помять изволите, так ведь мне шевелюр мой взобьют», — игриво отвечала девушка. «Какая она у тебя, Гаврил Иванович! И прыткая, и складная», — сказал Петр, присматриваясь к Анне. «Недаром же она слывет первой танцоркой в Петербурге. Любишь танцевать, Аннушка?» «Даже очень. И я в молодости любил танцевать. Бывало, смотришь в Москве, в Кукуевской слободе, как пляшут немцы, так в душе завидуешь им. Хотел было и я в пляс еще в Москве пуститься, да все удерживался. Думал, узнают москвичи, что я пляшу, так насмех меня подымут. А смех пуще всего вреден для властедержателей. Пусть клевещут и бронят, как хотят, это перенести можно, а как высмеют, это уж не гоже. Заговорили бы на Москве, царь пляшет, вот и конец всякому ко мне уважению. Подучил меня плясать тайком Лефорт перед первым моим отъездом в чужие земли». Примечание 36. Лефорт, Франц Якоб. Годы жизни. 1655 или 56-й. 1699. Адмирал швейцарец. С 1678 года на русской службе, сподвижник Петра I. Конец примечания. «А вот ты теперь, Аннушка, послушай, что я рассказывать буду. Это вашей женской породы касается. Приехали мы в Кёнигсберг, а там тем временем проживала маркграфиня Байрецкая. Бой баба. Устроила она в честь мою припышную ассамблею, и на этой ассамблее подвела меня к какой-то немецкой графинюшке. Потанцуйте, мол, с нею, ваше величество. Вижу, немочка пригоженькая. Взял я ее валец, по немецкому обычаю, за бока. Господи, помилуй, думаю я, да что это такое? Или у здешних немок ребра не так, как у других женщин? Знаю, что у всех идут ребра поперек корпуса, а у этой немки моей вдоль. Или, как говорят в геометрической науке, не горизонтально, а вертикально. Проплясал я с ней валец, да и рассказываю моим спутникам о таком диве, а около меня немцы, ну, шептаться, что, мол, сказал царь. Да говорит, что у здешних немок ребра не такие, как у всех женщин. Все так и померли со смеху, а маркграфиня после того каждый раз, как взглянет на меня, так и зальется хохотом без всякой удержи. Потом мне объяснили, что немки кёнигсбергские переняли от французинок корсеты, сшитые на крепких китовых усах, и что корсеты эти называются у них шнурбрустами. Ну, а на ощупь китовые подпорки в круг всего корпуса кажутся ребрами, да и только. Маркграфиня не только похохотала надо мною, но, как говорят, записала об этом казусе в своем журнале. А шутники переиначили мои слова и говорили, будто я пустил о немках диковинную небывальщину. Сноска. Журнал. В недавно изданных записках маркграфини рассказано об этом случае. Конец сноски. Петр переглянулся с Головкиным, и оба весело расхохотались. «Так вот, Аннушка, какие со мной оказии бывали!» «С необыкновенным человеком и бывает необыкновенное», — находчиво отрезала Аннушка. «Эх ты, смотри, Воструха, прикусишь язычок, как я тебя выдам замуж, ведь я затем и приехал к твоему отцу, чтобы тебя сватать. Знаю я, государь, что ты к нашей фамилии и ко мне милостив, и, наверное, высватаешь мне хорошего человека. А не полюбится он мне, так знай наперед, что я ни за что с ним под венец не пойду. Да, впрочем, ты и сам перечить своему указу не будешь. Было бы тебе это и грешно, и стыдно», — спокойно проговорила Аннушка. Головкин изумился такой развязности своей дочери и замямлил что-то, желая оправдать ее резкую речь, но Петр не дал сказать ему ни полслова. «Ай да молодец, девка!» — с живостью воскликнул государь. «От люблю таких, которые мне прямо режут в глаза правду-матку». И, вскочив с кресел, он крепко обнял смелую девушку и несколько раз поцеловал ее. «Хочу я женить на тебе Павла Ивановича Ягужинского. Скажи мне по душе, мил он тебе или нет?» — спросил государь, взяв Аннушку за руку и с участием глядя на нее. «Что таится, мне он мил, да человек он женатый, так о супружестве с ним не приходится девушке и думать. Если бы божеские законы не противились с ним браку, то я пошла бы за него». Петр призадумался. Видно было, что слова прямодушной и рассудительной девушки произвели на него сильное впечатление. Он уже не сказал ничего о сватовстве и, переговорив только о некоторых делах с Головкиным, простился с ним и с Аннушкой. «Эх, ведь что я в самом деле затеял? Сватать жениха при живой его жене. Впрочем, что ж ведь? Как говорит пословица, и на старуху бывает проруха», — думал государь, влезая в одноколку.